Конечно, именно потому, что Слуцкий в ту пору один из любимых поэтов. Но и другие были не только оттеняющим, а и поглощающим фоном. Иногда мы совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи. Она никогда не гадит там, где кушает. Поэтому, если сравнить Пастернака, примечание автора, естественно, с ударением на последнем слоге, со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. Это выступает на пленуме ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный, будущий председатель КГБ, а тогда комсомольский вождь, и быть мягче, уклончивее его очень нетрудно. Но ведь это значит и быть рядом, петь хоть в полголоса в одном хоре. Возвращаюсь к Самойлову. Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса, он раскаялся в своем поступке и внутренне давно за него расплатился. Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко и Межерова, которые никогда не были выше него нравственно, разве что оглядчивей. Слуцкий был советский человек, коммунист, всерьез добросовестно относившийся к этому титулу. Как Твардовский счел необходимым продолжить реплику своего заместителя по журналу Дементьева. Имея партийный билет в кармане, словами «и не только в кармане», так Слуцкий сказал Семену Липкину об Александре Межерове, авторе стихотворения «Коммунисты вперед». «Сам-то он не коммунист, коммунист я. В этом-то и наше расхождение. Хотя у него есть партбилет». «Честный коммунист». В самом этом сочетании уже таилась драма. Спасти от нее могла наивность, доходящая до глупости. Но Слуцкий-то был умен. Впрочем, как выяснилось, умен до определенной черты. И черты определенной не им. Его самооправдание «Я не считаю Пастернака великим поэтом», «Я не люблю его стихов», звучали жалко, немедленно наталкиваясь на опровержение, основательность которых была понятна ему самому, как в разговоре с тем же Липкиным. «А стихи Сафронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Сафронова?» Сафронов не опубликовал антисоветского романа «За рубежом», но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного вершеплета вы оставляете в союзе писателей, а Пастернака изгоняете. Чем упрямее Слуцкий намеревался следовать тому, чему присягнул, во что хотел вопреки многому верить, тем очевиднее в его судьбе и характере проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей. Общая, всех нивелирующая, такая, при которой сам недюжинный ум излишен, даже смешон. «Боря, вы, конечно, пойдете на похороны Пастернака?» Спросил его тайно, да в общем и явно глумясь, один наш общий знакомый. «Я не могу», — сухо ответил Слуцкий. «Я еду в Ленинград на юбилей Ольги Бергольц». «Боря!» — в интонации явственней зазвучала насмешка. «Вы обязаны взять с собой Бергольц и вместе с нею явиться в Переделкино. Неужели вам непонятно, что и вы, и она — поэты эпохи Пастернака?» Пауза. «Вы недооцениваете Бергольц», — только и нашелся ответить Слуцкий. «Обхохочешься. Да мы смеялись, слушая этот рассказ, и хотя ничуть не забавно вспоминать об унижении прекрасного поэта и хорошего человека, который сам себя загнал в положение, где его оказалось так просто унизить, то ведь и вправду сам. Вспоминать так вспоминать. В разговоре о такой сугубо советской нашинской драме все идет в дело. Словом, однажды я рассвирепел, когда случайно встреченный мною в писательской книжной лавке Слуцкий громко спросил меня через головы полузнакомцев, заполнивших магазин: «Стасик, а почему вы не в партии?» Я тогда, как и ныне, пуще всего сторонившийся партийного членства, отшутился, допуская, что и он неосторожно шутит. «Борис Абрамович, да никто рекомендации не дает». И Слуцкий также громко добил меня: «Я охотно дам». «Ты думаешь, он шутил?» — сказал мой приятель, знавший его дольше и лучше меня. Он говорил совершенно серьезно. И мне оставалось злорадно вспомнить, как в схожей ситуации командирство Слуцкого было наказано, как он побагровел от унижения, когда, услыхав от почти юного Вознесенского, что тот намерен вступать в союз писателей, и ему предложил дать рекомендацию. Однако Андрей Андреевич, в ту пору Андрюша, сразил его простодушным цинизмом. «Нет, мне у вас невыгодно брать, я лучше у Грибачева возьму». И действительно взял. Вспоминая и отчасти варьируя ту нехитрую классификацию, которую я предложил, советский писатель и русский писатель советской эпохи, а границы, конечно, подвижны и часто условны, скажу, что Слуцкий был русским советским поэтом. Тут оба подчеркнутых слова значимы равно. Советским — это значит, если не подразумевающим, то и не исключающим державную жесткость, императивность, сквозь которую просвечивает однокоренное понятие «империя». «Я роздал земли графские крестьянам Южной Венгрии, я казематы разбивал, голодных я кормил, величие цели вызвало великую энергию, я был внутри энергии, ее частицей был». Но и произнося «русский», я меньше всего озабочен тем, чтобы бросить вызов антисемитам, для кого русскость как-то не очень сочетается с отчеством Абрамович. Дело в другом. Одно из самых пронзительных стихотворений Слуцкого — «Немецкие потери». «Мне не хватало широты души». Так оно начинается. «А не хватало ее на жалость к врагу». Отношения, с которым складывались по формуле Симонова, громко известные в военные годы. «Убей его, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». К слову сказать, потом это примутся задним числом порицать,